Тот же Вениамин предрек страшную смерть Иоанну Антоновичу, о чем было донесено Елизавете Петровне. Самой Елизавете явилась тень ее отца, после чего она уже не встала с постели, а перед смертью все вспоминала Вениамина Ассекритова. Этот же Вениамин напророчил насильственную смерть Петру Третьему, и тот поверил ему. Уже другой из рода Ассекритовых предсказал покойной императрице, что она умрет в дурном месте, но государыня только посмеялась над его пророчеством. А покойный ныне государь Павел Петрович сам не передавал, что ему являлся призрак Петра Великого, говоривший ему: «Бедный мой Павел!» Еще покойный государь мне рассказывал о разночинце Ассекритове, которого приводили к нему и который предсказал ему насильственную смерть. Государь говорил об этом спокойно и с полным убеждением в справедливости речей Ассекритова. Были и другие предсказатели. Например, монах Авель напророчил государыне близкую кончину и был за это посажен в Шлиссельбургскую крепость. Павел Петрович после смерти матери вызвал его, но тот напророчил и ему скорую гибель. Покойный император снова отправил Авеля в Шлиссельбург. Боже мой, проговорила графиня, склонив голову и обхватив ее руками. Потом она с тревогой взглянула на мужа. А ведь, наверное, и вы знаете нечто о вашем будущем. Я знаю только, что не доживу до старых лет. Так мне одна колдунья напророчила в Париже. Глава 13. Еверское наследство и лондонский вклад. Пока император Павел был жив, Алексей Григорьевич, зная переменчивый и подозрительный нрав этого государя, считал невозможным производить изыскания касательно еверского наследства. После смерти императора это препятствие отпало. Осенью 1801 года Алексей Григорьевич приехал в Петербург и приступил к поискам. Он знал, что император Павел подтвердил распоряжение своей матери о том, чтобы вдовствующая принцесса, вдова брата Екатерины, пожизненно владела Еверландом. Знал также, что принцесса здравствовала и поныне. Речь шла, следовательно, о том, существовало ли распоряжение Екатерины о последующей передаче Еверланда во владение Алексею Григорьевичу, и было ли оно скреплено отказом родственных германских князей от своих наследственных прав на Еверланд в пользу Бобринского. Алексей Григорьевич повидался с Гроссом, который был русским резидентом в Гамбурге в эпоху Екатерины. Гросс объявил, что во время его резидентства никаких официальных переговоров о еверландском наследстве не велось. Но он не исключал возможности существования секретных переговоров, следы которых могли сохраниться в архивах Нижней Саксонии. Гросс посоветовал Алексею Григорьевичу послать в Германию какого-либо доверенного человека с поручением произвести изыскание в архивах и опросить осведомленных людей. Гросс предупредил, что избранному конфиденту надо будет действовать с большой осторожностью, чтобы не спровоцировать уничтожение документов со стороны персон, причастных к еверскому наследству. Бобринский принялся подыскивать доверенное лицо, способное осуществить необходимые поиски. Через некоторое время азийские друзья указали Алексею Григорьевичу на ревельского юриста профессора Альбаума, как на человека весьма ловкого и в то же время надежного, к тому же уроженца Вестфалии, весьма желавшего посетить свою родину и навестить старых знакомых. Дело сладилось, и летом 1802 года Альбаум выехал в Германию. Было условлено, что во время своего путешествия он в целях предосторожности не будет писать графу. Лишь в декабре того же года Альбаум прислал в Петербург к Алексею Григорьевичу своего слугу с пакетом. Вскрыв пакет, Бобринский прочел следующую коротенькую записку своего конфидента. «Ваше сиятельство, мои поиски, увы, были тщетными, и я в отчаянии от этого. Благоволите прочесть дневник, введенный мною во время путешествия. К дневнику приложено сопроводительное письмо с моими соображениями касательно интересующего нас дела. За сим совершенным почтением имею честь быть вашего сиятельства всепокорнейшим слугою Альбаум».